Издательство «Эксмо». Геройщики. Путь самурая. Удивительный вкус. Однажды геройчики решили устроить спортивное соревнование. Кто быстрее сможет взобраться на самую верхнюю книжную полку? На пробковой доске над компьютерным столом Ромы друзья устроили скалодром с помощью канцелярских кнопок. На верхней полке в стопку книг была вставлена линейка, а в отверстие на ней был воткнут флажок. Кто быстрее его достанет, победит. Рядом с финишем на полке стояла Глория. Она засекала время на смартфоне. Флай и Ораш разминались на столе перед стартом. «Флай, готов? Поехали!» Радостно скомандовала Глория и включила секундомер. Ее брат сорвался с места и устремился вверх по отвесной стене скалодрома. Он молниеносно хватался за выступы, подтягивался и карабкался все выше. Забравшись на верхнюю полку, Флай поднялся по стопке книг, прыгнул на линейку и сорвал флажок. «Иха!» – победно вскричал скейтбордист. Глория остановила секундомер. 12 секунд! Ха! Неплохо, братик!» Флай снова закрепил флажок и спрыгнул на полку рядом с Глорией. «Да! Есть!» Мальчик дал сестре 5 и самодовольно произнес. «Видел, Раш? У тебя нет шансов!» «Ос?» — скептически прищурился ящер. «Давай, Урашек!» — подбодрила его Глория. Самурай приготовился стартовать. Глория заново включила секундомер. «Я готов!» Ящер издал боевой клич и вихрем взлетел по отвесной пробковой доске. Он двигался с невиданной скоростью и ловкостью и легко превзошел Флая. В головокружительном сальто ящер сорвал флажок и, описав дугу в воздухе, зацепился хвостом за линейку. На ней он и завис вниз головой, словно акробат под куполом цирка. «Вот-о!» – торжествующе провозгласил Ораш. 5 секунд!» Глория остановила секундомер. «Вот это результат! Браво, Ораш!» Флай был поражен. Он никак не рассчитывал, что его обойдут. Да еще и с таким отрывом. В этот момент распахнулась дверь, и в комнату вошел Рома. Игрушки замерли на месте. Ораш продолжал висеть на линейке. Хвост предательски скрипнул, грозя оторваться в любой момент. Рома нес блюдце, на котором лежало аппетитное пирожное. Это был эклер в розовой глазури. Мальчик поставил десерт на стол перед компьютером. «Так, лежи здесь, никуда не уходи!» Рома погрозил пирожному пальцем. «Приду с тренировки, съем!» Затем мальчик схватил рюкзак и выбежал из комнаты. И тут хвост Ораша не выдержал и с громким щелчком оторвался. Ящер камнем полетел вниз и плюхнулся прямо в середину эклера. Хвост остался висеть наверху. Флай и Глория застыли в немом ужасе и судорожно вздохнули. Ораш неуклюже встал и посмотрел на друзей. За хвост можно было не переживать, его легко приделать на место. А вот сам ящер-самурай теперь стоял по колено в луже розового крема. К его мордочке прилипла глазурь, словно нелепая борода и усы. Ящер выпрямился и неуверенно поднял флажок. «Ос?» – растерянно спросил он. Это была катастрофа. Нужно было срочно что-то предпринять до возвращения Ромы с тренировки. Ураш и Флай всеми силами пытались спасти пирожное. Вот Ураш сгреб крем в середину блюдца и соединил две части эклера. Увы, они не склеились. Тогда друзья решили, чтобы починить предательски развалившиеся половинки, нужно приложить побольше усилий. Они взяли каждый по куску эклера и с разбега соединили их. Но все тщетно. «Ну, может, не заметит?» — с надеждой протянул Флай. «Ага, не заметит», — хмуро отозвалась Глория. Тут Ураш принес ролик цветного скотча. «О, вот-о!» — спросил он, указывая на моток. «О, точно! Давайте его склеим!» Флай сразу же воодушевился. «Нет, так дело не пойдет. Нам нужен новый эклер», — мрачно заключила Гло. Тут ее брата осенило. «Точно! Как же я сразу не догадался! Надо попросить Пинки! Она любое пирожное испечь сможет!» Глория и Ураш переглянулись и одобрительно кивнули. После этого геройчики отправились в кафе «Лунной принцессы». Мир тортов, пирожных и сахарной ваты. Уж Пинки точно им поможет. Когда друзья зашли внутрь, то увидели сидящих за столом Бублика и Коко. Пушистый инопланетянин и петух-тянучка пили чай с горой игрушечных пирожных. Флай, стараясь сохранять непринужденность, направился к Пинке, стоявшей за прилавком кафе. «Такая погода сегодня хорошая!» Промурлыкал он и хотел небрежно облокотиться на прилавок, но едва не потерял равновесие. «Кстати, Пинки, а ты умеешь печь эклеры?» «Конечно, Флай!» Принцесса лучезарно улыбнулась. «А какой ты хочешь? Клубничный, фисташковый, с кусочками шоколада?» Пинки с гордостью выставила перед мальчиком три тарелки с аппетитными пирожными. «Вообще-то эклер нужен не для меня, а для Ромы». Скейтбордист смущенно указал на тарелку, видневшуюся на Ромином столе. «Потому что его немного пострадал, как видишь». Пинки с недоумением взглянула на останки пирожного. «Ага», — серьезно кивнула Глория, — «и восстановлению не подлежит». «Так вам нужно настоящее пирожное?» — ахнула Пинки и округлила глаза. «Ничего себе! Но это так сложно!» «Почему?» — удивился Флай. «Потому что для него нужны настоящие продукты, а они есть только на кухне. И я не знаю, справлюсь ли с настоящей готовкой», — взволнованно проговорила принцесса. «Пинки, ну, конечно, ты справишься», — заверил ее Флай. «Ты же самый лучший кондитер на свете». «Да», — согласилась Глория, — «и мы тебе поможем». Ураш и Коко утвердительно закивали. Бублик тоже был настроен решительно. «Да, друзья, отправимся на планету Кухня и внесем свой вклад в создание сладкого шедевра!» Пафосно провозгласил инопланетянин и тихо добавил себе под нос. «А заодно поищем там новые космические вкусы. Ам!» Бублик схватил со стола блюдца с игрушечными эклерами и высыпал их все себе в рот. Остальные игрушки снисходительно вздохнули, и вскоре все отправились в приключения в мир еды и готовки. Геройчики редко покидали комнату Ромы, и теперь, оказавшись на кухне, они с интересом оглядывались по сторонам. Настоящие продукты завораживали их. Однако друзьям некогда было развлекаться. Они забрались на кухонный стол, чтобы обсудить дальнейший план действий. Все выжидающе смотрели на Пинки. Лунная принцесса выглядела смущенной и растерянной. «Так, Пинки, с чего начнем?» — бодро спросил Флай. У меня есть рецепт эклеров и список того, что нужно. Но я совсем не знаю, где это брать. Тут все такое незнакомое и огромное. Робко пробормотала принцесса. Неожиданно с края стола к ним подкатился измельчитель для специй с нарисованными усами и в поварской форме. Солонка-повар. Простите, случайно услышал ваш разговор. Шик-шик. Приветливо начал повар. Я все знаю и готов вам помочь. Я главный специалист во всех кухонных делах, и вы можете мне доверять. Шик-шик. Каждый раз, говоря «шик-шик», повар крутил головой, и во все стороны от него летела соль. «Вот здорово!» — радостно воскликнула Пинки. «Тогда подскажите, пожалуйста, где нам взять все эти настоящие продукты?» Куколка протянула новому знакомому блокнот с рецептом. Солонка-повар деловито принялся все изучать. «Это вы сможете найти вон в том огромном холодном шкафу. Шик-шик!» С видом знатока ответил повар и указал на холодильник. Глория прицелилась и выстрелила присоской в ручку холодильника. Геройчики все вместе ухватились за веревочку и дружно потянули. Дверца распахнулась и открыла взглядом игрушек полки с продуктами. Друзья так и застыли в свете, который лился из холодильника. «Ого!» — восторженно ахнул Бублик. «Сколько нового и неизведанного!» «Друзья, я должен на время покинуть вас ради важных научных исследований!» — серьезно произнес космоблогер. Бублик использовал веревочку от присоски как тарзанку и перепрыгнул с кухонного стола в холодильник. Пушистик быстро вскарабкался вверх по полкам и скрылся среди продуктов. Остальные геройчики занялись приготовлением настоящего эклера для Ромы. «Ну что же, приступим?» — решительно скомандовала Глория. «Ураж, тут понадобится строительная техника!» «Ос!» — ящер показал большой палец и убежал. Вскоре он вернулся, управляя игрушечным самосвалом, оснащенным подъемным механизмом. С его помощью друзья спустили с полки холодильника упаковку масла, а потом таким же образом подняли ее на кухонный стол. Орудуя ложками, как лопатами, Флай и Коко пересыпали муку из пакета в кузов второго грузовичка. Потом геройчики отправились за яйцами. Флай достал яйцо из коробки и аккуратно подкатил к краю полки. Внизу уже стоял пластмассовый грузовик. В кузове было заботливо расстелено кухонное полотенце, чтобы яйцо не разбилось. За рулем снова сидел Ораж. Флай скидывал яйца вниз, а ящер ездил взад и вперед и ловил их. Прямо как в древней игре аж 80-х годов прошлого века волк ловит яйца. Затем Флай, Глория и Коко соорудили из пластиковых соломинок трубопровод. Один конец конструкции уходил в холодильник, а другой спускался на стол. Вот Глория воткнула соломинку в пакет молока, и оно тут же устремилось по трубочкам в подготовленный стакан. Когда стакан наполнился, девочка вынула трубку и заклеила пакет цветным пластырем крест-накрест. Тем временем неутомимый путешественник Бублинант Гала Рибиус изучал неизведанные уголки холодильника, в которых не ступала еще нога инопланетянина. Да и ничья нога не ступала. Бублик был в полном восторге. Он ловко перелезал с полки на полку, инспектировал увиденное и все-все снимал на телефон. «С вами Бублинант Гала Рибиус. Я веду репортаж из лучшего на этой планете холодного парка развлечений!» Пушистик широко улыбался на камеру, стараясь выбрать наиболее удачный ракурс. Космоблогер заглядывал в каждый угол холодильника и восторженно комментировал все, что видел вокруг. Пусть и понимал увиденное не совсем верно, мягко говоря. «Аттракцион «Съедобная Лиана»!» Бублик подошел к кастрюле со спагетти и зацепил конец макаронины, выглядывавшей из-под крышки. Он съел макаронину так быстро, словно она была последней во всей галактике. Да так резво, что крышка на кастрюле запрыгала. Из-под нее вывалились две сосиски, нарезанные в виде осьминогов, и шлепнулись космоблогеру на голову. Но на этом его вкусные приключения не закончились. Пушистик продолжал снимать местные аттракционы. «Лучшие батуты!» Бублик скакал на фруктовом желе, умудряясь сделать сальто и вращение на каждом слоге. После этого космоблогер любовался своими искаженными отражениями на поверхностях стеклянных банок с джемами и соленьями. Зрителям он преподнес это немного иначе. «Самая большая коллекция кривых зеркал!» — воскликнул Бублик, показывая стеклянные банки. Дальше Пушистик обратил внимание подписчиков на миску, полную льда. «Шариковый бассейн!» — воскликнул космоблогер и нырнул в миску. «Правда, почти все шарики почему-то квадратные», — озадаченно добавил Бублик. Неподалеку обнаружился большой кувшин с компотом. «А здесь мы можем наблюдать удивительную подводную жизнь!» Зачарованно сказал Пушистик. «Если будем вести себя тихо и не спугнем местных жителей». Бублик осторожно приложил руку к кувшину с компотом, в котором ягоды плавали, как рыбки в аквариуме. Исследования холодильника все не заканчивались. Продолжился репортаж в морозильнике. Дрожащим голосом Бублик информировал подписчиков о возможностях нового парка развлечений. «А тут вы можете даже покататься на коньках, если оденетесь потеплее». Пушистик весь покрылся инеем и стучал зубами от холода, но все еще сиял улыбкой, демонстрируя чудеса стойкости. Он даже прокатился по льду и сделал несколько танцевальных па среди коробок с пельменями. В это же время его друзья возводили на столе сложную инженерную конструкцию. Вокруг миски для замешивания теста они построили несколько разноуровневых платформ. Солонка-повар стоял на самой верхней из них и бодро руководил процессом. «Раз, два, веселей! В миску ты водичку лей! Шик-шик!» Все геройчики работали, не покладая рук и лап. Стоя на одной из платформ, Флай и Глория дружно вылили в миску молоко из стаканчика, который Ораш доставил наверх с помощью крана. Силач Коко поднял яйцо над головой, разбил скорлупу о колено и вылил содержимое в миску. Солонка-повар так энергично размахивал руками и крутил головой, что с него так и летели крупинки соли. «А теперь муку давай, потихоньку насыпай! Шик-шик!» Ораш на игрушечном грузовике самосвале привез муку. Ящер осторожно заехал на платформу по извилистому пандусу и высыпал муку к остальным ингредиентам. После этого Флай и Глория отрезали кусок масла и скинули вниз с платформы. А дальше началось самое сложное. Нужно было перемешать тесто. «Аккуратно, не зевай! Хорошенько размешай!» — командовал повар и подпрыгивал на месте. «Шик-шик! Шик-шик!» Ораш снова взялся за дело. С помощью пульта он ловко управлял игрушечным вертолетом. Игрушка подлетела к миске, перевернулась в воздухе вверх тормашками и перемешала тесто своим винтом. Это был высший пилотаж. Наконец, тесто было готово. Геройчики выдавили его из кондитерского мешка на пергамент и отправили в духовку выпекаться. Когда эклер испекся, Пинки начинила его кремом и покрыла розовой глазурью. Пирожное получилось точь-в-точь таким, какое было у Ромы. Готовый эклер лежал на кухонном столе. Геройчики смотрели на него с радостью и гордостью за себя. Получилось! Просто замечательно! Большое спасибо за помощь!» Пинки сердечно улыбнулась повару. «Вы нам очень помогли!» — поддержал ее Флай. «Да, без вас мы бы не справились», — добавила Глория. Ораш поклонился, а Коко показал большой палец. Ольщенный повар скромно улыбнулся. «Просто шик! Был рад помочь!» И тут вернулся крайне довольный Бублик. Настроение у него было прекрасное. Он облазил холодильник сверху донизу и чувствовал, что снял просто гениальный материал для своих подписчиков. Он посмотрел на результат трудов остальных геройчиков и кивнул на пирожное. «О, какой аппетитный эклерчик получился!» Пушистик бесцеремонно ткнул пальцем в глазурь и сунул его в рот, но тут же скривился и принялся отплевываться. «Фу! Соленый! Гадость! Бе!» У Бублика даже глаз задергался. «Как соленый?» — охнула лунная принцесса. Она попробовала крем и сразу же его выплюнула. «Фу! И правда соленый!» «Конечно, соленый!» Повар расплылся в гордой улыбке. «Солил от души, не жалея! Шик-шик! Чтоб получилось просто шик!» «Что? Солили?» Хором воскликнули шокированные геройчики. «Ну да, а что не так?» — удивился повар. «Соль — это, конечно, важно», — деликатно заметила Пинки. «Но не в пирожных же!» «Кому же понравятся соленые эклеры?» — согласно кивнул Флай. «Правда? Я не знал. Я думал, все любят соль. Простите, я хотел как лучше». Повар понуро опустил плечи. С помощью катапульты из ложки Коко отправил неудавшийся эклер в мусорное ведро. Геройчики приуныли. Столько труда пропало напрасно. «Да, похоже, Рома останется без сладкого», — безрадостно заметила Глория. И тут повар кое-что вспомнил. «Но если вам нужно просто сладкое пирожное, кажется, я видел такое где-то в холодном шкафу». Бублик неожиданно широко улыбнулся. «Точно! Сейчас посмотрим!» Космоблогер подключил свою маленькую камеру к планшету, стоящему на столе, и стал листать смешные фотографии из холодильника. «Так, это не та. Это я с моим молчаливым другом». На фото Бублик обнимал замороженную рыбу. «Это не то. А, вот же оно!» На фотографии Бублик выдавливал себе в рот сливки из баллончика. А на заднем плане виднелась прозрачная коробка с точно таким же пирожным, которое было у Ромы на столе. «Это что, еще один такой же эклер?» Пинки не верила своим глазам. «Точно он!» — ахнул Флай. «Теперь надо только аккуратно его достать». Радостная Глория направилась к холодильнику. Но Бублик приосанился и отстранил ее. «Не переживайте! Я теперь большой специалист по холодному парку развлечений! Да, пожалуй, самый главный специалист! И я вам его быстренько достану!» «Главное, не быстро, а аккуратно!» — предупредила пушистика Глория. «И быстренько, и аккуратненько! Ать! Оть!» Бублик ловко вскарабкался по связке сосисок на верхнюю полку. «И не вздумай от него откусывать!» — крикнула Пинки вдогонку. Пушистик, который уже добрался до эклера, со вздохом убрал его от разинутого рта и закрыл коробку. Спустя некоторое время новый эклер был доставлен в комнату Ромы. Геройчики бережно поставили тарелку с добытым ими пирожным на стол мальчику. «Бублик, какой ты молодец!» — похвалила друга лунная принцесса. «А я всегда говорю: Бублинант Гала Рибиус!» — начал было космоблогер, но тут за дверью послышались шаги. «Тссс! Кажется, Рома идет!» — прошептала Глория. Геройчики еле успели занять свои места. В комнату вошел Рома. Он бросил рюкзак в угол и сразу устремился к эклеру. «Вот я и вернулся, мой сладкий друг! Пора подкрепиться! Ам! Вкуснотища!» Мальчик с удовольствием съел пирожное, а потом надел наушники и сел за компьютер. Операция прошла успешно. Флай и Глория подмигнули друг другу. Тем временем повар на кухне листал на планшете рецепты сладостей. «Соль и сахар так похожи!» «Шик-шик!» — задумчиво напевал он. «Перепутать даже можно! Шик-шик!» На кухню вошла мама Ромы, и повар неподвижно застыл на месте. Мама открыла холодильник и достала из него пустую коробку. «Кто съел мой эклер?» — возмущенно воскликнула она. Потом взяла с полки пакет с молоком и с удивлением посмотрела на него. «А это еще что?» На пакете с нарисованной коровой был крестик из двух цветных пластырей. Пакет издал хлюпающий звук и выпустил струйку молока. Геройчики настолько сильно любили своего хозяина, что, не задумываясь, пожертвовали эклером его мамы. Все ради счастья их дорогого Ромы.